Теперь содержание этой молитвы. Добротолюбие, местами и странник, цитируя ее, говорят, что она — сокращение всего Евангелия. И действительно, в ней две части. Первая — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Здесь исповедание веры, здесь напоминание нам, кто тот Бог, перед которым мы стоим, перед которым я нахожусь. Кто Он? Причем напоминание не какого-то статического Бога, а напоминание о Боге, который нас все время к чему-то обязывает. Возьмите коротко каждое слово. Господи. Во-первых, Священное Писание нас учит, что никто не может назвать Христа Иисуса своим Господом, если он не движим Святым Духом. Значит, сказать Христу «Господи» — это уже войти в какое-то отношение с Господом, Духом Святым. Это уже выразить тот опыт, который нам дан даром Святого Духа, его неизреченными мольбами внутри нас или его ясным словом молитвы в нашей душе. Но второе. Сказать «Господи» нас обязует к тому, чтобы признавать Его на самом деле Господом, хозяином нашей жизни. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Если только я дерзаю сказать Богу «Господи», это значит, что я Его безраздельно признаю своим Господом, хозяином моей жизни. И все, без исключения, что в моей жизни будет происходить, всякую встречу, всякое событие, все без остатка я буду принимать, как от Его собственной руки. Все, что я буду делать, как верный слуга, раб, наемник или сын, в зависимости от того, в какую меру я достиг, ради Него. Далее. Иисус. Исповедание исторической истинности воплощения. Это земное, человеческое имя Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Это центральное исповедание христианской веры. Христос – помазанник, исполнение закона и пророков. И, наконец, Сын Божий, потому что мы знаем то, чего Ветхий Завет не знал. Мы знаем, что Он поистине Сын Бога Живаго. Эта формула может показаться сначала чисто христоцентричной, то есть сосредоточенной не на ком ином, как на Христе Спасителе. На самом деле это не так. Мы не можем назвать Иисуса Господом иначе, как Духом Святым. Мы не можем говорить о Сыне Божием, забывая об Отце. И тут сказывается нечто очень важное. Христос себя называет дверью. Он — дверь, которой входит. Он — путь, которым идут. Он — не конечная цель в этом смысле. И вот это — полное, содержательное исповедание веры. Сказав это, мы действительно стоим перед Богом живым, Богом Евангелия. А вторая часть — «помилуй мя грешного». Слово «грешный» в ней имеет как бы два оттенка. С одной стороны, каждый из нас грешит фактически, словом, делом, помышлением. С другой стороны, быть грешником — это не только значит грешить, это состояние, а не только поступок. И в конечном итоге это состояние отделенности, отрубленности. Мы отделены от Бога, мы отделены друг от друга, если даже мы ничего не делаем предосудительного по отношению к Богу или к ближнему. До тех пор, пока мы отделены, мы в состоянии грешности. И это состояние мы должны были бы воспринимать как предельно трагическое, потому что быть отделенным от Бога значит нести на себе смерть. это смертная опасность. Она должна бы нас побуждать к этому крику Иисусовой молитвы постоянно, если бы только мы осознавали, как опасно ходим, как страшно это состояние оторванности в конечном итоге от жизни, от любви. И затем смысл слова «помилуй». Его значение глубже и богаче, чем то, какое мы вкладываем, когда думаем о слове «помилуй». Почти что в смысле «пожалей», «отнесись ко мне без гнева». Комментарий, который дают некоторые отцы греческого добротолюбия, заключается в том, что корень греческого слова «элейсон» — «помилуй» и того слова, которое дало по-гречески «оливковое дерево», «оливковое масло» — один и тот же. Филологи об этом спорят, но достаточно того, что отцы церкви мыслили в этом порядке. И можно себе представить, что это значит помимо филологии, если посмотреть на Священное Писание? Первый момент, когда появляется образ оливкового дерева, это конец потопа. Ной посылает голубя, который приносит ему веточку оливкового дерева, и эта веточка значит, что гнев Божий прекратился. Милость и прощение Божие даром, незаслуженно, по одной любви даются человечеству. И теперь, когда видна земля, перед ним есть будущее, перед ним расстилается жизнь. Вот первое, что мы можем видеть в слове «помилуй» — «элейсон». Но недостаточно, чтобы перед нами было будущее. Дорога может лежать перед нами, а мы не в состоянии шагнуть и шагу по ней, если парализованы болезнью, ужасом, страхом, нерешительностью. И второй образ. Добрый самарянин, который возливает на раны человека, попавшего к разбойникам, вино, очищающее, жгучее, и масло, исцеляющее. Нам нужно исцелеть душой и телом, чтобы воспользоваться тем, что Бог нам предлагает. И последнее. Есть образ в Ветхом Завете — помазание царей и священников. Почему нужно помазание? Потому что и первосвященник, и царь стоят на грани между святыней Божией и грехом человеческим, между единой волей Божией и противоречивыми волями человеческими. И тот, и другой, каждый в своей сфере призваны к тому, чтобы согласовать одно с другим, чтобы народная воля древнего Израиля была бы волей Божией. И на этой грани стоять человек не может, потому что всякий человек под судом Божиим. В послании к евреям говорится, что первосвященник входил во святая святых единожды в год, и то не без крови, потому что должен был принести в жертву за себя и за народ, раньше, чем сам войдет в святилище. Только один человек мог стоять на этом месте. Тот, которого Павел называет «человек Иисус Христос». Послание к римлянам, глава 5, стих 15. Именно подчеркивая, что он человек в полном смысле слова, именно потому, что он — Бог и человек. Он может стоять на этой грани и как Бог, и как человек без осуждения. Вот это третья форма освящения — помазание. Если вы спросите, какое это к нам имеет отношение, это имеет аналогичное отношение вот в каком смысле. Наше человеческое призвание сверхчеловечно. Своими силами мы не можем осуществить то, к чему призваны. Апостол Петр в послании говорит, что мы призваны стать причастниками божественной природы. Никакими человеческими силами это не может быть достигнуто. Это может быть дано и может быть принято любовью и смирением, но не человеческими ухищрениями и силой или умением. Дальше. Мы призваны стать членами тела Христова, то есть так сродниться со Христом, так с Ним соединиться, чтобы мы были им. В каком-то смысле настолько, что Ириней Леонский в конце первого века говорил, что если мы действительно так соединены со Христом, то когда все будет завершено в конце времен, когда будет явлена полнота человечества, то мы не только будем сынами и дочерьми Божиими, но в единородном Сыне мы будем единородным Сыном. То есть наше положение по отношению к Богу и Отцу будет то же самое, какое имеет единородный Сын, пришедший плотью в мир. Далее. В Пятидесятнице, согласно рассказу, который мы находим в 20 главе Евангелия от Иоанна, дается дар Святаго Духа каждому в отдельности и всем в совокупности. Этот дар может быть только даром. Опять-таки, мы можем быть богоприимными, но не можем сами создать изнутри себя никаких условий, кроме как раскрытых сердец, открытых рук. И все это говорит о том, что, чтобы быть человеком, просто человеком, но в настоящем смысле слова, мы должны стать чем-то превосходящим всякое наше представление, а также мы можем стать только даром Божиим, а вовсе не собственными ухищрениями. И поэтому нам нужно излияние Святаго Духа, дар Духа, помазание Духом, просто чтобы осуществить наше человеческое призвание. Я говорю сейчас не о священстве, не о монашестве, ни о чем формальном, а просто, чтобы быть человеком. А человек, словами того же Иринея Леонского, нечто очень великое. Я вам давал одну его цитату в другом месте. Он говорит, что слава Божия, то есть сияние Божие, это человек до конца живой. Человек, пронизанный полнотой жизни, которая от Бога и есть слава Божия, его сияние и прославление. Вот что содержится в словах «Кириелейсон, Господи, помилуй». И вот почему на все случаи жизни православная церковь отзывается в богослужении этими словами. Что еще другое нужно? Начинается на самой глубине греха. «Господи, да прекратится Твой гнев! Господи, дай мне незаслуженно, даром, несмотря ни на что, Твое прощение! Господи, продли мне дни жизни и открой передо мной путь! Господи, Ты все это мне даешь, Ты уже дал, а я не могу шагнуть вперед. Душой, телом, всем естеством я расслаблен. Исцели меня, обнови меня, дай мне жизнь». Господи, оказывается, этот путь не земной, это путь от земли на небо, но как его осуществить? Как это возможно? Излей на меня ту благодать, которая из меня сделает Бога человека по образу того, кто, будучи Богом, стал человеком. Вот приблизительно, насколько мне пришлось читать содержание этой молитвы. И, конечно, она — только предстояние. Никуда не двинешься. Куда же идти, если все только в том, что ты стоишь с раскрытыми руками, с открытым сердцем? Эта молитва как бы стойкого предстояния перед Богом. Но если ее употреблять, как я сейчас говорил, При этих понятиях, с совершенной простотой, незатейливо, тогда все просто. И последнее. В добротолюбии у странника, у Игнатия Брянчанинова, у Феофана указаны телесные упражнения или телесная дисциплина, связанная с этой молитвой. В этой дисциплине есть свои принципы, универсальные вещи. Принцип тот, что все, что в нас происходит, в душе, в мысли, или в чувстве, или в воле, так или иначе отзывается на нашем телесном состоянии. Вы сами знаете, что ваше телесное состояние, когда вы читаете что-то, что вас глубоко волнует, не таково же, как когда вы просто греетесь на солнце. И чем бы ни была занята мысль, чем бы ни горело сердце, куда бы ни направлялась воля, в зависимости от содержания, от напряженности внутреннего состояния, ваше тело меняется. И, исходя опять-таки из опыта молитвы, наблюдая тот факт, что те или другие молитвенные состояния всегда связаны с тем или другим телесным состоянием, аскеты выработали физические упражнения, которые могут создать тот телесно-душевный строй, при котором молитва легче спорится. Но никакой телесный или душевный строй не может молитву ни создать, ни вызвать. В конечном итоге вся традиция исихазма в том, чтобы достичь телесно-душевного безмолвия, глубокого молчания души и тела. И изнутри этого молчания начинается молитва. Но самое молчание — это только возможность молитвы. Это еще не сама молитва. С другой стороны, телесные состояния для духовных отцов могут служить гораздо более удобным и легким способом проверить качество молящегося и его духовного опыта, присутствие или отсутствие прелести, чем описание с его стороны его душевных переживаний, потому что душевные переживания очень клубящиеся, а телесные состояния удивительно четкие вещи. Это общий принцип. В результате были выработаны специальные технические приемы, которые можно найти у целого ряда отцов. У Симеона Нового Богослова подробно об этом пишется. И у других, кстати, тоже. Но заниматься ими без руководства нет никакого смысла, потому что непременно заходишь в тупик. В какой-то момент не знаешь, куда дальше идти. Это в лучшем случае. Тут опять-таки большой помощью может явиться епископ Феофан Затворник. Не то в одном из своих писем, не то в пути к спасению, он говорит, что для того, чтобы вести духовную жизнь, надо быть как хорошо натянутая струна. И этого всякий может достичь. Мы все можем научиться неподвижности или, наоборот, гармоничному движению, которое не было бы ни напряженным, ни расхлябанным. Мы можем научиться не быть напряженными в уме, и вместе с этим вне всякой дремоты. Мы можем не быть бесчувственными сердцем, и вместе с этим не в каком-то истерическом состоянии. Вот этого мы должны искать физически, внешне. Мы должны учиться и сидеть, и двигаться так, чтобы владеть своим телом, потому что мы можем Богу дать только то, чем мы овладели. Мы не можем принести Богу то, чем сами не овладели. Вот все, что я могу об этом сказать. Можно заниматься Иисусовой молитвой, но не делать из нее мистический фокус. И не обязательно ею заниматься. Я все меньше думаю, что это обязательно. Был период, когда я очень даже думал, что это обязательно. Но из того, что я вижу вокруг себя последние 25 лет, у меня впечатление, что есть люди, которые идут другим путем. Скажем, святитель Тихон Задонский, не человек Иисусовой молитвы, Он, может, ее употреблял в какой-то уставной форме, но это не его специфическая духовность. Есть другие, кто специфически направлен по Иисусовой молитве. Вопрос только в том, чтобы молиться. Причем не молитвословить, а молиться, то есть быть в живом соотношении с Богом. И в конечном итоге, начнешь ли ты с уставной молитвы, с богослужения, с Иисусовой молитвы, человек должен прийти к молчанию. Не к такому мертвому молчанию, когда ничего не происходит, но к тому состоянию, где действительно да молчит всякая плоть человеча, да предстоит трепетом. Это состояние живое, активное, не мертвое, не костное, и только изнутри глубокого молчания можно действительно молиться. У кого-то из отцов есть высказывание, смысл которого: если не будет дана Иисусова молитва в момент смерти, то душа не найдет пути. Что вы об этом думаете? Я не помню этого высказывания, но сомневаюсь, чтобы речь шла об употреблении тех или иных слов. Например, старец Силуан говорит, что если человек раз в жизни всем естеством скажет «Господи, помилуй», то Господь помилует. В этом смысле было бы очень странно думать, что если человек перед смертью не произнесет вот этих слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», то не найдет пути. Я не помню этой цитаты, ее контекста, поэтому не берусь растолковать. Но думаю, что речь идет о крике души больше, чем о словах. Потому что Иисусова молитва ведь тоже когда-то появилась. Если взять раннюю пустыню, тогда употреблялись больше, чем у Иисусова молитва, слова из 69-го псалма. «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми почися». Это были первые слова пустыни. Иисусова молитва пришла потом, целым сплетением обстоятельств. Это молитва евангельская. Это молитва Вартимея, слепца, который кричал: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя». Вот ее корень. Вартимей знал Христа как сына Давидова. Мы знаем больше. И наше исповедание в первых словах более полное. Но это крик слепого. Крик, который рождается из глубины отчаяния, когда в нем вдруг блеснула надежда. Но в течение, вероятно, более 500 лет Иисусова молитва не была молитвой пустыни. Во всяком случае, она не упоминается как постоянная нормативная молитва, какой станет позже. Первое сколько-то достоверное упоминание мы находим в Лествице, это уже позже. В полном расцвете мы находим ее на Афоне, но это уже много позже. Я не думаю, что, скажем, Антоний Великий или Макарий, которые ее не употребляли в таком смысле, оказались обездоленными в час смерти.